Больше всего сошелся он с молодым и живым черноглазым кочубеем, обладавшим каким-то особенным умением ловить на лету все новости. Он-то и познакомил Мазепу со всей подноготной замка. Но, несмотря на тревожное настроение всех окружающих, передавшееся и Мазепе, несмотря на ежеминутное ожидание решительного известия, могущего или разрушить все планы казаков, или вдохнуть им новую силу и энергию, Мазепу не оставляла мысль о Галине и о неизвестной казачке. Последняя, в силу своей таинственности, начинала брать теперь перевес. Пока за Галину Мазепа был совершенно покоен. Все здесь было так определенно, ясно и чисто, как тихий лесной ручеек. Зато весь образ казачки, вся таинственная обстановка их встречи притягивали к себе его воображение, как притягивает к себе взор мореплавателя таинственное и неведомое морское дно. Когда он закрывал глаза, он видел ее отважно летящую на вороном коне. Когда кругом все молчали, ему казалось, он слышит ее низкий грудной голос. В глубине души он чувствовал, что эта встреча не может пройти так бесследно в его жизни, что он должен встретиться с нею. Но где и когда? Ну, хоть бы знать, кто она, где и как живет. И тут же обрывал себя с досадой гневным восклицанием. Хиш, бабское любопытство! Ну и на кой бес нужна мне она и ее имя? Галиночка, детенка моя, тебя бы мне увидеть поскорей, шептал он нежно, и воспоминание о Галине освежало и умиротворяло его душу. Словно роса, сожженная дневным зноем, цветы. Однако образ казачки нет-нет, да и снова выплывал перед ним. Однажды, гуляя тихим летним вечером по валам замка, Мазепа передал кочубею весь эпизод с казачкой в надежде узнать хоть от него что-нибудь о ней. «Да, случай знатный и непостижимый», — ответил кочубей. «А ей-богу, ты, пане ротмистре, родился в сорочке. Ведь женщины не забывают таких услуг». «Да кто она такая, не знаешь ли? А ты разве не узнал ее имени?» «Да в том-то и дело, что нет». «Ай-ай, ну да не обачный же ты, пане ротмистр», — усмехнулся кочубей. «Ну как же так сплоховать? Знал бы ее имя, можно было бы хоть на часточку подавать». Но Мазепа не обратил внимания на шутку кочубея. «Да нет, ты, должно быть, слыхал что-нибудь о ней», — продолжал он. «Ведь таких отважных девчат, чтобы сами выходили на кабана, немного». «Ха, нашел почем угадывать», — рассмеялся кочубей. «Да разве у нас мало и пани, и пан этой забавой тешится? У нас не то, что в Польше. Не в зале выходят панны до мазура, а просто на поле, на охоту, а то и на воинскую справу. Наезд одна на другую делают, вот что. А наши казачки тем паче, пороху не боятся. Да и кабану и медведю дорогу не уступят. Вот только наша ясновельможная», — понизил он голос, — «не тешится этим. Другой зверь у нее на уме». «Что? Какой?» — изумился Мазепа. Кочубей нагнулся к самому его уху и прошептал, хотя тихо, но внятно: «Самойлович». Мазепа даже отшатнулся от кочубея. «Что ты говоришь?» — прошептал он в свою очередь каким-то сдавленным голосом. «Ты знаешь это, наверное? Она зраджує гетьмана?» «Зраджує? Ну да и скорий же ты!»